Баше Везингер, Раб, кассета номер 5, вторая сторона. Она лежала вся в поту, сосунувшимся лицом и широко раскрытыми глазами. Повитуха то входила, то выходила. Пришла проведать роженицу старая бабка-нееврейка. Руки ее были черны от земли, она только что копала репу. Вокруг постели стояли женщины, каждая давала свой совет. Зная, что она не слышит, они разговаривали с ней знаками. Другие обращались к Якову, который стоял во дворе. Пробовали разные средства и лекарства. Одна кормящая мать нацедила из груди молока, и Саре дали его выпить. Ей принесли кусочек пасхальной мацы и велели держать в зубах. Старая еврейка из благотворительниц положила руку Саре на живот и стала произносить заклинание. Привели еврея, который в первый день Рош ха-Шана читал в синагоге главу из книги пророков. Он возложил руки на мезузу и произнес соответствующий стих из Библии, повторив его 3 раза. Одна женщина сказала, что у Гершина есть чаша, на которой начертаны священные слова. Если подержать ее над пупом роженицы, то мгновенно разрешится. Чаша эта обладает такой силой, что если держать ее дольше положенного времени, у роженицы могут вывалиться внутренности. Кто-то пошел к жене Гершина, но она сказала, что чаша разбилась. Снова наступила ночь, а Сара еще кричала. Женщины переполошились и заспорили между собой. Одна говорила, что Саре надо дать пить козье молоко с медом. Другая советовала голубиный помет, помолотый вином. Кто-то принес отросток прошлогоднего этрога. Достали монету, заговоренную святым Реб Михале из Злочева. На руку роженицы намотали нитку и протянули ее до синагоги, а там привязали к дверце священного шкафа, где находилась Тора. Это средство считали последним. Если оно не поможет, не поможет ничто. Сара должна была потянуть рукой так, чтобы дверца открылась. Но нитка порвалась, и все сочли это дурной приметой. Так как роженица глухая, то при ней говорили все. Сама бабка сказала: «Боюсь, из этого теста хлеба уже не получится. Спасти хотя бы ребенка. Что станет вдовец делать с младенцем? Уж кто-нибудь подвернется. Это несчастье уже причислится к Новому году», — заметила женщина-благотворительница. «Но ведь теперь самое время, когда решается жребий. Бывает, что достается и горький». Сара больше не в силах была сдерживаться. Крик вырвался из ее горла помимо воли. «Пока что я еще жива», — прорыдала она по-еврейски. «Я еще не умерла». Ошарашенные женщины отступили. «Мамочки мои», — она говорит. «Снова чудо? Она не немая. Гершун прав. Ой, люди добрые, я этого не выдержу». Одна из женщин потеряла сознание. Якова при этом не было. Он пошел к синагогальному служке просить еще кусочек пасхальной мацы, так как первый упал и испачкался в крови. Все женщины закричали разом. В пилице услышали шум и стали сбегаться. Пришли женщины погребального общества, уверенные, что роженица скончалась. Они уже готовы были зажечь свечи у изголовья покойницы. С ними пришли также и мужчины. В дом набилось полно людей. Налезали на кровати, на которой лежала раздираемая болью Сара. Она вдруг заговорила по-польски с деревенским акцентом. «Что вам от меня надо? Уходите отсюда!» — выкрикивала она на родном языке. «Вы притворяетесь добренькими, но вы все скверные. Вы хотите похоронить меня и подсунуть Якову кого-нибудь из своих, но я еще жива, и мой ребенок жив. Слишком рано вы радуетесь, слишком рано. Если бы всемогущий Бог желал, чтобы я умерла, он бы не дал мне пройти через все то, что я прошла». Это была польская речь нееврейки Агои. Женщины побелели. «Горе мне! Из нее говорит злой дух». «В Сару вселился злой дух», — завопил кто-то на дворе в ночную темноту. Евреи в пилице слышали уже про всякое, но чтобы злой дух вселился в роженицу, да еще во время 10 дней покаяния, такого еще не случалось. Весь город забегал и закричал. Матери запретили взрослым дочерям заглядывать в этот страшный дом, прежде чем они не наденут спереди и сзади фартуки. Парни и мальчишки тоже пытались протиснуться туда, где, раскрывшись, лежала Сара. Но женщины преградили им дорогу. Кто-то наткнулся на стол, на котором стояла плошка со светильным маслом, и огонек погас. Попытались снова зажечь светильник огнем от печки, но в давке пролилось масло. Те, кто находился внутри, хотели выйти. Толпа снаружи рвалась в дом. В дверях была давка, образовалась пробка, ни войти, ни выйти. Это все было похоже на всеобщее безумие. Падали парики и чипцы, рвались платья. У одной женщины рассыпались бусы. То и дело раздавался чей-нибудь резкий голос. Мрак нагонял на Сару страх, и она стала выкрикивать слова на двух языках. Слово по-еврейски, слово по-польски. «Зачем вы погасили свет? Я еще жива. Я не в гробу еще. Зажгите свет. Где Яков? Где Яков? И он меня покинул. Он забыл свою Ванду». «Кто такая Ванда?» — спросил кто-то. «Света, Света, я умираю!» — надрывалась роженица. Нашли лучину и зажгли ее. Огненные тени плясали по стенам. В полутьме лица выглядели искаженными. Повивальная бабка, которая вышла снова, протиснулась сквозь толпу. «Что с тобой? Что за Ванда? Тужись, доченька, тужись!» «Он слишком крупный, слишком крупный! Он удался в своего батеньку!» Взвывала роженица по-польски. «Он рвет мои внутренности». «Кто ты такой? Как ты вселился в Сару?» спросил кто-то. Роженица выждала мгновение. Вдруг она поняла, что она натворила. Она выдала себя Якова. Схватки временно прекратились, она лежала оцепеневшая, облитая потом, с мокрыми волосами, опухшими губами и набрякшим носом. Неимоверная тяжесть сковала ее. Ноги были словно бревна. Пальцы рук будто разрослись. Ванда уже знала, что такое вселившийся дух. Она не расслышала, как женщины говорили об этом. «Кто ты? Как ты вселился в Сару?» — повторился вопрос. «Вселился и все тут», — сказала Сара. «А тебе что? Уходите отсюда. Уходите, разойдитесь. Вы мне здесь не нужны. Все вы мне враги, кровные враги». Все это она говорила по-польски. «Кто такая Ванда?» «Кто бы она ни была, уходите отсюда. Дайте мне спокойно умереть. Прошу вас, жальтесь надо мной». Схватки возобновились. Она закричала не своим голосом. Снова повалил народ. Ну вот появился Яков. Кто-то поспешил сообщить ему, что в Сару вселился нечистый дух. Он кое-как прорвался сквозь толпу. «Что здесь делается? Что здесь происходит?» закричал он с ужасом и возмущением. «Нечистый дух, — говорит из нее, — отозвался кто-то. Он говорит по-польски, его зовут Ванда». Яков отшатнулся. «Где бабка?» Губы Сары насмешливо искривились. «Бабка мне не поможет, — произнесла она по-польски. Твой сын слишком большой для моих бедер. Мы оба уйдем туда». И Сара мотнула головой в сторону кладбища. Яков застыл на месте. Он не знал, что ему сказать. Все было потеряно. Чувство боли и позора лишили его языка. «Спасите ее, люди!» — воскликнул он. «Спасите ее!» «Никто меня уже не спасет, Яков!» — бормотала роженица. «Мне давно уже говорили домашние, что годы мои сочтены. Теперь я вижу, что правда была их. Прости меня, Яков, прости!» «Кто ты? Откуда родом?» — спросил кто-то. «Приведите раввина, приведите раввина!» — настаивала какая-то еврейка. «Нечистый дух можно изгнать!» слишком поздно, не унималась роженица. Кого вы хотите изгнать? Вот вы меня похороните, меня больше не будет среди вас, и вам не надо будет меня оговаривать. Не думайте, что я не слышала вашего злословия, изменила Сара тон. Я все слышала и все должна была проглатывать. Теперь, когда я умираю, узнайте правду. Вы зоветесь евреями, но вы не придерживаете закона Торы. Вы то делаете и молитесь, и трясетесь, но вы сплетничаете обо всех и полны друг другу черной зависти. Ваш Гершун — мошенник и вор. Он ограбил другого еврея, которого убили казаки, и благодаря этому сделал своего зятя раввином. И Яков сделался белее мела. «Что ты говоришь, Сара? Что ты?» «Молчи, Яков. Это не я говорю. Это голос из моего нутра говорит». «Не могу я больше молчать, Яков, не могу больше. Почти 2 года я молчала, а теперь, когда умираю, должна говорить, не то лопну. Спасибо тебе, Яков, спасибо за все. Ты причина моей смерти, но я тебя не попрекаю. Чем ты виноват? Ты мужчина, ты найдешь другую. Женщины тебя уже здесь сватали. Город надолго тебя без жены не оставит. Прости меня, Яков, потому что Бога моих родителей я бросила». «А примет ли меня на небе твой Бог, этого я не знаю. Если ты когда-нибудь встретишь мою сестру Басю или моего брата Антека, скажи им, как умерла их сестра». «Что она говорит? Что она говорит?» — раздавались со всех сторон голоса. «Это нечистый дух, нечистый дух». «Да, нечистый дух. А что вы можете мне сделать? Прежде чем вы меня накажете, я уже буду лежать в гробу вместе с моим ребенком». И роженица вдруг стала кричать жалобным голосом. Снова начались схватки. Несколько женщин накинулись на Якова, чтобы он вышел из комнаты. Его вытолкали на улицу. Там стояли мужчины, а также девушки и женщины, которые не смогли проникнуть в дом. К Якову обращались, о чем-то спрашивали, но он не отвечал. Мука его была слишком велика. Кто-то спросил, почему не приводят раввина. «Пошли за ним. Раньше нужно достать ребенка, а потом уж изгонять Дыбук», — рассуждал один. «Дыбук — злой дух, нечистая сила, которая якобы вселяется в человека». «Попробуйте, достаньте». «Почему жена Гершина не хочет дать чашу?» «Потому что она такой хороший человек». «Кто это Дыбук? Мужчина, женщина, женщина?» «Где это слыхано, чтобы одна женщина вошла в другую?» Некоторое время все молчали и прислушивались к крикам роженицы. Мужчины, понурив головы, женщины, заслонив лица, как бы стесняясь. Потом стало тихо. Повивальная бабка высунула голову. «Бегите за чашей, она кончается». Яков рванулся с места. «Впустите меня». «Нет, не теперь». «Раввин идет, раввин идет». Издали увидели приближающегося раввина. Он был не один. С ним шел его тесть Гершон и Шурин, резник. Резник держал в руках посудину, и подумали было, что это тещина чаша. Но когда он приблизился, увидели, что это кастрюля с углями. У раввина из кармана торчал рог. Гершон немедленно приказал собравшимся расступиться и дать дорогу. За ним следовал Йоль Слушка в торжественном облачении, он же был полицейским могильщиком. Гершон заговорил громко, хозяйским тоном. «Женщины, впустите раввина. Пришли изгонять Дыбук». «Нельзя войти», — ответил кто-то изнутри. «Мы не можем стоять и ждать». «Это не Дыбук, не Дыбук», — проговорил Яков. Гершон и Яков друг с другом не разговаривали, но тут Гершон спросил. «Что это такое?» «Оставьте ее в покое». «Евреи, в нее вселился злой дух, и нельзя допустить, чтобы она срамила всю общину», — обратился Гершон к толпе. «Пришел к нам этот учителишка и сделался важным хозяином, а теперь в его жену засел бес. Из-за таких вот все напасти». «Раньше необходимо принять ребенка», — заявила одна из женщин. «А быть может, она беременна вовсе не младенцем?» — спросила другая. «Бывает, что Дыбук вселяется в чрево». «Я сама видела головку. Бесы тоже с головками». «Бесы с волосами?» «Нет». «Если ребенок останется у нее внутри, весь город в опасности», — предупредил раввин. «Может быть, можно трубить в рог здесь?» — спросил Йоль. «Сначала надо его осветить», — заключил раввин. Сразу стало тихо, и только и слышно было, как кричат петухи. В каждом доме были петухи, с помощью которых добывают искупление в канун судного дня. Один петух закукарекал, а другие стали ему отвечать. Было в этом что-то таинственное, напоминающее, что сейчас дни покаяния. Словно домашняя птица знала, что ее ожидает, и переговаривалась между собой на петушином языке. Залаяли собаки, дежурившие у мясных лавок. С полей болот повеяло теплым дыханием и стало жарко и душно, как в середине лета. Яков заслонил лицо обеими руками. «Отец на небесах, спаси ее!» «Ничего не стану говорить», — решил Яков. «Теперь, когда она заговорила, я должен онеметь». Он стоял замкнутыми устами, готовый выдержать испытание до конца. Он прекрасно понимал, чтобы не было добром, это не кончится. Сара совсем плоха, она при смерти и выдала тайну, которую они оба все время хранили. По-видимому, она лишилась рассудка. Он мог лишь одно — молить Бога о чуде. Но даже для этого губы его не разжимались. Ему было ясно, что приговор утвержден. Небеса желают, чтобы он и Сара погибли. Наверное, и ребенок обречен. «Помолюсь-ка я перед смертью», — сказал он себе и зашевелил губами. «Ашамну, багадну, газальну. Мы виноваты, мы предавали, мы грабили». Первые слова покаянной молитвы. К нему обращались, он слышал отдельные слова, но не понимал их смысла. Перед глазами растирался мрак. Уши были будто полны воды. Сара некоторое время кричала, потом перестала. Но она еще, по-видимому, жила, так как возобновились разговоры о том, что надо изгнать Дыбука. Мужчины и женщины спорили между собой. Мужчины хотели проникнуть в дом, но женщины не пускали. Теперь распоряжались они. Порешили на том, что мужчины останутся стоять за дверью. Равин стал произносить угрозы в адрес Дыбука и велел ему выйти вон, но от Сары не исходило ни звука. Равин приказал трубить в рог, и Яков услыхал среди ночи трубный глаз. Кто-то, наверное, дал знать помещику, что здесь происходит. Возможно, Гершин послал ясновельможному донесение, потому что вдруг примчалась его коляска. Двое холопов несли впереди факелы. Все это напоминало войну, резню или, пуще того, злых ангелов из предисподней. Помещик соскочил с коляски и спросил: «Что тут происходит, еврейчики? Дьявол взялся за вас?» Ясновельможный, нечистая сила вселилась в жену Якова, кричала из нее, доложил кто-то. «Где она? Я не слышу крика». «Она рожает. Были крики. Вот Яков». Помещик взглянул на Якова. «Что с твоей женой? Она снова заговорила?» «Ничего не знаю, ясновельможный. Ничего уже я не знаю». «Все ясно. Она такая же немая, как я слеп. Я с ней поговорю». «Ваша милость, нельзя к ней? Мужчине нельзя!» — закричали женщины. «Все равно я войду». «Прикройте ее! Прикройте!» Некоторое время Яков ничего не слышал. Помещик обращался к роженице, но та не отвечала, будучи в забытье. Женщины вокруг притихли. Молодухи уже порасходились по домам, чтобы лечь спать или накормить грудью младенцев. Часть пожилых ушла в синагогу каяться. Равин тоже уже удалился. Гершин стоял во дворе, опершись о дерево, и, казалось, он спит стоя. Но когда подъехал помещик, он снял шапку и сделал такое движение, словно собирался подбежать и поцеловать руку. Но помещик отвернулся, да нельзя было сказать, заметил ли он его при свете факелов. Это была уже вторая ночь, как Яков не спал. И хотя глаза его были открыты, что-то в нем от усталости и отчаяния задремало. У него было сражение с Богом, как у первого Иакова, но тот отделался вывихом бедра, а его, Якова, сына Элиезера, небесные силы вырвали с корнем. Но он не испытывал никакого страдания, даже страха перед адом. «Да свершится воля Божия, значит, я лучшего не заслужил». Он жил с дочерью Яна Бжика. Он обратил ее в еврейскую веру не по закону. На что он мог надеяться? На то, что на небесах ему простят? Сейчас, когда уничтожены невинные и праведники, когда грудные младенцы, которые понятия не имеют о грехе, истреблены? Нет. Время милости миновало. Наступил час расплаты. Вдруг Яков услышал стон Сары. «Оставь меня в покое, ясновельможный, дай мне спокойно умереть». «Значит, ты не немая? Ты никогда и не была немой? Ты и твой муж разыгрывали комедию?» «Это злой дух, пан помещик, это злой дух», — вмешалась одна из женщин. «Молчи! Я тоже знаю, что такое злой дух», — возвысил голос помещик. «Когда он вселяется в бабу, то говорит дьявольским голосом, а не говорит обыкновенным своим». Точно так же она кричала в тот день, когда подумал, что я хочу прикончить злой ее мужа. «Как тебя зовут?» «Сара». «Дай мне умереть, ясновельможный, дай умереть». «Умрешь, умрешь, когда дух из тебя выйдет. Я его не стану задерживать. Но покуда ты жива, скажи, зачем ты притворялась немой?» «Я уже ничего не могу сказать». «Если ты не скажешь, скажет твой муж. Мы ему станем лить горячее масло на голову, а от этого делаются слова охотливей». «Пан помещик, что ты от меня хочешь? У тебя нет сострадания даже к умирающей?» «Скажи перед смертью правду, не уходи с ложью на тот свет. Правда в том, что я его любила и люблю. Ни о чем я не жалею, ясновельможный, ни о чем». «Кто ты такая? Твой польский язык не еврейский, а крестьянки с гор». «Я еврейка, пан помещик. Бог Якова — это мой Бог. Где Равин? Я хочу исповедоваться. Где Яков? Яков, где ты?» Яков вошел. «Вот это Яков, мой муж. Почему ты ничего не ешь? Почему вы не даете ему есть? Покуда жив, надо есть». «Не будь таким бледным, Яков. и таким испуганным. Я буду сидеть на небе среди ангелов и поглядывать на тебя вниз. Я буду наблюдать. Я не позволю причинить тебе зло. Я буду петь с ангелами и просить за тебя Бога». Роженица все это говорила по-польски. Слова она выговаривала не то со стоном, не то с напевом. Женщины были поражены. «Не то и не так», — говорит еврейка. Всем пришло на ум одно и то же. Она не похожа на еврейку. Вздернутый нос, высокие скулы, из-под опухших губ выглядывали белые зубы, сильные и острые. Такие у еврейки редко увидишь. Помещик спросил: «Откуда ты родом? С гор?» «У меня никогошеньки нет, ясно вельможный. Ни татули, ни мамули, ни братьев, ни сестер. Я их вычеркнула из своей памяти. Татуля мой был хороший, и если он на небе, я его там встречу. Помните все. Не делайте зла моему Якову. Может, дать ему жену, когда меня больше не будет, но не терзайте его разговорами. Я буду его охранять. Я перед Богом преклоню колено и стану молить о его здоровье». «По рождению ты христианка, да?» «Я родилась тогда, когда Яков взял меня под свою защиту». «Ну, все ясно». «Что ясно, ваша милость? Ясно, что я умираю и беру с собой в могилу дитя. А я надеялась, что Бог жалует мне сына, и я проживу несколько славных лет с моим мужем». Вдруг роженица запела. Это была не то песня, не то жалоба. Яков знал ее. Он часто ее слышал на горе. В ней рассказывалось про сиротушку, попавшую к лесному духу, и как тот увел ее в пещеру к дракону и отдал ему в жены. Дракон мучил ее своей любовью. Она тосковала по горам, по своему возлюбленному. Роженица была, очевидно, не в своем уме. Она лежала с опухшим лицом, с полузакрытыми глазами, без чепца, и хриплым голосом напевала деревенскую песню. Помещик стал креститься. Женщины ломали руки. Сара замолкла и некоторое время оставалась в оцепенении, углубленная в неземные видения. Вскоре она снова запела. В глазах у Якова помутилось. Он видел все, как сквозь пелену. Ему пришли на ум слова из Пиркей Авот. «Тот, кто оскорбляет Божье имя в тайне, наказывается открыто». Он хотел приблизиться к Саре, стереть пот с ее лба, утешить, но ноги его стали словно деревянными, его охватило никогда ранее ему неведомое бессилие. Помещик взял Якова за локоть и вывел во двор. «Удирай», — доверительно проговорил он, — «иначе священники сожгут тебя, и они будут правы». «Как я могу бежать, когда она в таком состоянии? Она вот-вот будет мертва. Мне жаль тебя, еврей, поэтому я тебя предупреждаю». Помещик сел в карету и уехал. Наступил сумрак, предшествующий восходу солнца. Глава 11. Младенец появился на свет на другой день. Это был мальчик. Он родился с криком, чересчур пронзительным для новорожденного. Череп его был покрыт волосами. Роженица была в бесчувственном состоянии, и за ним наблюдали женщины. Одна из них, у которой был избыток молока, кормила его грудью. Это был канун Йом-Кипура, когда евреи заняты приготовлением к празднику. Все же Гершин созвал старейшин общины. О чем они между собой совещались, осталось неизвестным. Но раввин распорядился, чтобы мальчики не ходили к роженице читать положенную в таких случаях молитву, чтобы никто из мужей города не пошел в субботу после Йом-Кипура поздравить с новорожденным. Мало того, он предупредил своего Шурина-резника, который был также и Меилом, чтобы ребенка пока не обрезали. Простые люди переполошились. Они не поняли решения раввина и сделали вывод, что во всем виноват Гершун. Он настропалил зятя. Но более просвещенные разъяснили, что ребенок считается по матери. Ясно, что Сара Гоя. Даже имя ее Сара показывало, что муж считает ее обращенной в еврейство. Но какой закон в Польше разрешает обратить в еврейство иноверку? Со стороны властей грозит за это смертная казнь. И как может община принять новообращенную? Заодно это могут покарать всю общину. Не приведи Господь, какие напасти и беды могут произойти. Гершун кричал в синагоге, что этот Яков выдал Гою за еврейку потому, что потворствовал своей похоти и требовал, чтобы Якова предали анафеме и выгнали из пилицы на подводе, запряженной валами. Даже те, которые раньше были на стороне Якова, теперь считали, что Гершун прав. Гершун сам не посмел пойти к помещику, а послал к нему ходатая, который должен был объяснить происшедшее и обелить еврея в пилице. Прошел еще день. Был уже канун Йом-Кипура. Сара еще все лежала без сознания. По закону страны полагалась смертная казнь и ей, и Якову. И женщины больше не желали навещать их. Лишь одна старая еврейка несколько раз приходила узнавать о состоянии роженицы. Она принесла им мисочку бульона, но когда больной влили первую ложку в рот, она тут же выплюнула. Накануне Йом-Кипура благим делом считается есть, но у Якова не было ни еды, ни желания дотронуться до чего-нибудь съестного. Он сидел у постели Сары и читал псалмы. У него не было ни петуха, ни курицы для совершения обряда капорес. Женщина, та, что кормила младенца грудью, звала его к себе, но Яков не мог пойти взглянуть на дитя, некому было остаться возле Сары. Да и неизвестно, пустили бы его в дом. Хотя его еще не предали анафеме, но дело это не меняло. Яков заметил, что теперь избегали проходить мимо его жилища. Неизмерима была его вина перед страной, общиной и Всевышним. Ему даже совестно было читать псалмы. Как он может своими усталыми губами произносить святые слова? И может ли быть услышана мольба такого, как он? Воздаяние пришло полной мерой. Не сегодня, завтра его могут сжечь на костре. Так, сидя за псалмами и глядя на больную с ее стеклянным взором, бледным носом и белыми губами, он подводил итог. Всех его родных и близких поубивали. Сам он 5 лет был рабом у Яна Бжика, ночевал в хлеву среди коров, на гумне, где кишело мышами. Правда, ему нравилась дочь Яна Бжика, и он хотел, чтобы она стала его женой. Но разве царь Давид, автор этих псалмов, не возжелал Версавии? Если уж на то пошло, царь Давид совершил более тяжкий грех. Но раз Бог простил Давида, почему бы ему не простить Якова? Ведь Яков никого не посылал на гибель. Яков знал, что подобный образ мыслей — это уже само по себе тяжкий грех. Талмуд говорит: «Кто считает, что Давид согрешил, заблуждается». Якобы Ури дал жене развод перед тем, как идти на войну. Талмуд, Мидраш искали оправданий для древних. Но одно ясно. Великие мужи также испытывали вожделение к плоти. Они брали в жены нееврейских женщин. Сам Моисей взял негритянку, и Мирьям покрылась прыщами за то, что злословила о нем. Иуда, чьим именем называются все евреи, жил с блудницей. Такова была Божья воля. Такой мудрец и праведник, как царь Соломон, женился на дочери фараона, и все же песни песней и мишлей священные у евреев. А современные евреи, разве они следуют всем заповедям Торы? За несколько лет скитаний Сары в его душе накопилась обида. Он увидел несправедливости, которые прежде старался не замечать. Люди нагромоздили горы всяких строгостей и ограничений, но оставались мелкими и суетными. Те, у кого была власть, держали всех и вся в своих руках. Ненависть, зависть, недоброжелательство ни на мгновение не утихали. Накануне Йом-Кипура приходят мириться, а на исходе Йом-Кипура возобновляется грызня. Не за это ли наказывает Бог евреев и посылает на них всяких хмельницких? Не из-за этого ли так долго длится галут и не приходит Мессия? Яков окунул палец в воду и смочил Саре губы. Он пощупал ей лоб, наклонился над нею, что-то нашептывая. Она лежала, словно углубившись в раздумья, не связанные с этой жизнью. Якову почудилось, что ей уже отвечают на те вопросы, на которые живые ответы не получают. Казалось, что Сара там, наверху, спорит, переспрашивает, убеждает. Скулы ее шевелились, на висках вздрагивали жилы. Порой на ее лице мелькало нечто похожее на улыбку. Она как бы говорила: «Вот оно что! Но откуда я, дочь Яна Бжика, могла это знать? Ты такого не додумаешься даже за миллион лет». «Она чиста, она праведница. В тысячу раз лучше их», — кричала в Якове. «Никто ведь не был на небе и не знает, что Богу представляется самым ценным». Горе, страх, одиночество возбудили в нем непокорность. Он готов был восстать даже против Всевышнего. Разумеется, он един, велик и всемогущ, но справедливость должна быть везде. Бог — это не какой-то там Гершон, который присмыкается перед сильными и попирает слабых. Ну, а если гой, так что? Кто виноват, что он родился у этих родителей, а не у других? Разве возможен выбор в чреве матери? Если подобный мне должен жариться в аду, то нет справедливости даже на небе. Надвигались сумерки. Евреи уже шли к предвечерней молитве, в праздничных белых облачениях, в тисненных золотом головных уборах, в одних чулках или комнатных туфлях. Женщины вырядились в праздничные кофты, юбки и платки. В окнах зажглись поминальные свечи. Из всех домов доносился плач. Каждый в пилице потерял во время резни кого-нибудь из близких. Только что Яков негодовал на этих евреев. Теперь его охватила жалость к ним. Замученный народ. Народ, который Бог избрал, чтобы излить на него все описанные в Торе наказания. Старая еврейка, вдова старосты, открыла дверь. Она принесла Якову полкурицы для заговения, халу и несколько кусков рыбы. Другие опасались приблизиться к нему, но ей, старухе, больше нечего было бояться. Она подошла к кровати больной и постояла некоторое время возле нее, подняла личико, высохшее, словно фига, желтое, как воск, испепещренное морщинами, подобными древним письменам, покрывающие ветхий пергамент. Ее глаза глядели на Якова с материнским пониманием. Волосатый подбородок некоторое время подрагивал, и, казалось, она не может произнести нужных слов. Затем она молвила: «Не спроси себе хороший год. Все еще может быть хорошо. У нас добрый Бог». И старушка разразилась хриплым плачем. Среди ночи больная открыла глаза. Губы ее зашевелились, и Яков услышал голос, который шел издалека через сдавленное горло. Якову почудилось, что голос этот был уже разлучен с телом. Он низко наклонился над Сарой, она бормотала по-польски. «Яков, уже Йом-Кипур?» «Да, Сара, Йом-Кипур, сейчас ночь». «Почему ты не в Божнице?» «Когда ты выздоровеешь, я пойду в синагогу». Больная снова сомкнула веки, как бы соображая. Казалось, она снова уснула. Но вдруг она открыла глаза и проговорила: «Я сейчас умру». «Что ты? Ты выздоровеешь?» «Нет, Яков, ноги мои уже мертвы». Яков попытался заставить ее съесть немного бульона, но зубы ее были сжаты, и бульон выливался. Она лежала, словно мертвая, ни малейшего признака дыхания. Яков ломал руки. Последние дни недели он столько просил Бога. Теперь у него иссякло желание молиться. Его охватило отчаяние. Не прислушались в небе к его мольбе. Перед ним заперли ворота милосердия. Он стоял, смотрел на больную и сознавал, что убил ее. Она жила бы теперь, здоровая, цветущая в своей деревне, если бы он не приблизил ее к себе. Каждый грех, как мал бы он ни был, кончается убийством, — думал Яков. — Все равно, если бы я взял нож и зарезал ее. Внутри него рыдали беспомощность и любовь, такая, какой до сих пор он не знал. С какой радостью умер бы он вместо нее? Он дал бы себя разрезать на куски ради одного ее волоска. В доме стоял полуночный мрак. Две свечи в ящике с песком бросали теневые сети. С головы больной упала косынка — Волосы у нее были короткие, как у мальчика. Они были цвета соломы и огня. Яков не знал, что ему делать. Звать людей, омрачить им праздник. Все равно никто не сможет помочь. Он присел на стул рядом с кроватью. Он больше ни о чем не думал. Внутри него было пусто и только кричало. «Ну, бей, Отец Небесный, бей сколько хочешь. Я готов принять на себя все муки». У него теперь было единственное желание — умереть вместе с ней. О ребенке он позабыл. Он хотел сойти в могилу, провалиться в бездну, в предисподню, откуда нет возврата. Вдруг больная снова открыла глаза. Теперь ее голос был ясным и близким, как у здоровой. «Смотри, Яков, Татуся!» Яков оглянулся. «Что ты говоришь? Ты разве не видишь его? Вот он стоит». И взор больной устремился к двери. «Добрый вечер, Татуся!» — лепетала она. «Ты пришел за своей Вандой, не забыл своей любимой доченьки? Сейчас, Татуся, я буду с тобой. Обожди, родненький, еще несколько минуточек. Какой ты красивый, Татуся, весь светишься». Яков глядел по направлению к двери, но ничего не видел. Больная замолчала, и глаза ее стали тонуть в орбитах. Они сделались маленькими, застывшими, будто слепыми. Яков говорил ей что-то, но она не отвечала, и было ясно, что она не слышит. Но вот она вновь заговорила. «Татуся, иду, иду, отныне мы будем всегда вместе». «Сара, ты еще будешь здоровой, ты мать ребенка», — произносил Яков слова, сам им не веря. «Ты родила сына». «Да». «Ты должна жить ради него и ради меня». «Нет, Яков». Он еще говорил, но она более не отвечала, даже не открывала глаз. Она лежала во власти такой сосредоточенности, какой не в силах нарушить слова. Внутри нее происходила какая-то работа. Якову показалось, что туда, куда она сейчас направлялась, тоже нелегко добраться. Она с чем-то боролась, с кем-то пререкалась, спорила, время от времени испуская приглушенный вздох. Сила, не дающая обрести жизнь, не давали также и умереть. Какой-то неведомый обвинитель будоражил и мешал. Живой дух оправдывался перед ним. Остекленевшие глаза как бы молили: «Не могу больше. Я устала, устала. Оставьте меня, наконец, в покое». Яков хотел было, чтобы она сказала «Видой». Умерла со словами на устах «Шма Исраэль». Но было уже поздно. Конечно, не верилось, что Ян Бжик находится здесь в ночь Йом-Кипура. Но кто может знать тайны неба и земли? Яков снова и снова смотрел в сторону двери, а вдруг ему удастся уловить образ Яна Бжика. Вот так, сидя на стуле, Яков задремал. Голова его сникла, и сам он куда-то спустился, предавшись сластному забвению. Внезапно он вздрогнул и встрепенулся. Взглянув на Сару, он понял, что она мертва. За эти короткие мгновения лицо ее изменилось до неузнаваемости. Рот был полуоткрыт и опущен одно веко. Борьба прекратилась, и потрескившиеся, опухшие губы как бы говорили: «Все уже позади». Мир снизошел на ее мертвое лицо, какое-то неземное всепрощение. Это больше не была больная, гонимая и терзаемая Сара, которая рассорилась с евреями и христианами, потеряла дом, язык. То был покойник, который всем все простил, которому никто больше не может сделать ни зла, ни добра. Душа достигла далей и высот, куда ничто живое добраться не может, но тело было здесь. От Сары веяло Божьей милостью, которая превышала все благи. Якову казалось, что он удостоен лицезреть Божий образ, явившийся с неба, с престола Творца и небесной его колесницы. Яков не плакал, но лицо его было мокрым. Он начал с вожделения к плоти, со страсти крестьянки и наверки, а теперь, через 9 лет, он стоял склоненный над святыней. Яков прекрасно понимал, что погребальное общество будет его мучить, наверное, откажется похоронить ее на еврейском кладбище. Со стороны христиан грозила ему еще большая опасность. Но все земное казалось ему ничтожным, когда он глядел на покой, который, подобно Божьей благодати, отражался на этом лице. Он чувствовал себя далеким от мирской суеты. Не полагалось этого делать, но он наклонился и поцеловал ее в лоб. «Святая душа!» Дверь распахнулась, и вошло несколько мужчин и женщин из погребального общества. Высокий еврей, на котором были надеты штраймл, традиционный головной убор строго ортодоксального еврея, и китл, воскликнул: «Что он делает? Этого нельзя!» «Он не в своем уме», — проговорил другой. Женщина из общины поднесла к ноздрям покойницы перышко. Оно не шевельнулось. Не полагается на исходе Йом-Кипур созывать общину, но Гершон все же созвал ее представителей, а также членов погребального общества. Собрались у раввина в помещении для судебных дел. Сначала целый час пререкались. Потом служка пошел звать Якова. Яков сидел возле покойницы. Служка сменил его. Жена раввина принесла Якову пирог и сладкую водку, но он ни к чему не притронулся. «У меня сейчас второй Йом-Кипур». «Это нехорошо», — возразил раввин. «Достаточно одного Йом-Кипура». Его заставили, он съел ложку риса и запил водой. В лице его не было ни кровинки, и когда он взялся за блюдце, рука дрожала, как у дряхлого старика. От Якова потребовали, чтобы он рассказал всю правду. Раввин пояснил: «Дело не только в тебе, оно касается всей общины. Если мы поступим против их законов, мы все в опасности. Ты знаешь, что сделали с нами эти злодеи. Так скажи нам всю правду. Если ты совершил грех, не бойся нас. Теперь конец Йом-Кипура, теперь все евреи чисты». Уговаривать Якова было излишне. Он еще раньше решил рассказать правду. Он заговорил, и все притихли. Он поведал все, кто он такой, чей сын, чей зять, как его взяли в плен и продали Яну Бжику, как он сблизился с его дочерью, как евреи Юзефова выкупили его, как он вернулся в деревню, тоскуя по возлюбленной, как он взял ее с собой, а она притворилась глухонемой, потому что не могла как следует научиться еврейскому языку. В синагоге стояла такая тишина, что слышно было тиканье стенных часов. Порою у кого-нибудь вырывался вздох. С тех пор, как начались погромы, наслышались о разных разностях. Евреи становились христианами, магометанами, еврейские девушки повыходили замуж за казаков, татар, были проданы в гаремы в турецкие страны. Теряли и находили сокровища. Женщины, считавшие себя вдовами, вновь выходили замуж, после чего возвращались их прежние мужья. Набралось немало удивительных историй, достойных передачи из уст в уста и из поколения в поколение. Но такого, чтобы молодой человек, родовитый, знаток Талмуда, влюбился в деревенскую шиксу и обратил ее в еврейство наперекор еврейскому закону и общему положению, такого еще не слышали. Гершон вылупил свои желтые глаза, и они у него так и оставались все время на выкате. Временами у него начинали топорщиться усы. Он положил на стол кулак, который так и не разжимал до конца. Иные переглядывались, покачивали головой. Как только Яков умолк, Гершон закричал: «Ты грязный отступник, ты нечестивец!» «Евреи, сейчас не время для нравоучений», — отозвался еврей с белой бородой. «Если ты знаешь закон, то тебе должно быть ясно, что ребенок не еврейский», — обратился к Якову раввин с огорчением в голосе. «Поскольку мать перешла в еврейство без санкции общины, сын не еврей». Страница 207, конец второй стороны. Домотайте, пожалуйста, кассету до конца и вложите обратно в запаковку. Спасибо.